Но поскольку вы ужинали не в одиночестве, эта необходимость отпала. В его глазах можно было прочесть. Я не вчера родился на свет, но он сказал. Кафе было переполнено, и я сел на первое попавшееся свободное место. Допустим. Но почему, черт возьми, ты выглядел при этом таким довольным? «Вы могли бы войти и присоединиться к нам», — добавил он. В первый раз ей удалось весьма убедительно пожать плечами, потому она повторила этот жест. «Возможно, но я оторвалась на самом интересном месте от весьма увлекательного детектива». Она кивком головы указала на кровать, где лежала книга. Молодого любовника стареющей дамы обвиняют в убийстве трех богатых женщин. Но, по-моему, это все-таки дело рук хирурга, который делает пластические операции. В детстве мать одевала его в платье с оборочками и запирала в шкафу. Подозреваю, что имплантированные силиконовые груди тоже не были случайностью. Лихо закручено. Как я ловко лгу. Может быть, мне следовало бы подумать о политической карьере? Однако она совсем не была уверена, что ей удалось убедить его. Выражение его лица не то чтобы говорило прямо, кого ты пытаешься обмануть, но что-то близкое к этому. В таком случае не буду вас отвлекать. Но уже повернувшись, чтобы уйти, Гай сказал, «Я собираюсь завтра утром перед завтраком покататься на водных лыжах. Может быть, хотите составить мне компанию, чтобы попробовать еще разок?» Ей вспомнились отчаянные попытки овладеть тонким искусством скольжения на водных лыжах, когда Мэтью орал на нее, давая указания. Инстинкт самосохранения подсказывал ей, откажись, не получится. С другой стороны, я подумаю, в какое время? Около восьми. Клодия помедлила в нерешительности. Если утром я найду в себе силы, то встретимся на пляже. Договорились. Ей на мгновение показалось, что он хочет что-то добавить. Его глаза снова напомнили ей шотландские озера, поверхности которых коснулся лучик солнца. Но он, очевидно, передумал. «Прежде чем выходить на пляж, взгляните на море. Если не будет полного штиля, то не стоит ходить», — сказал он своим обычным деловым тоном. «Хорошо. Интересно, что он собирался сказать?» Холодный деловой тон потеплел настолько, что уголки губ тронула улыбка. «Ну, в таком случае, спокойной ночи!» Уж лучше бы он так не улыбался. «Спокойной ночи, сладких сновидений!» — ответила она приятным полусонным голосом и закрыла за ним дверь. Черт возьми, что он хотел сказать? Одному Богу известно. Наверное, что-нибудь такое, что могло бы показаться ей оскорбительным. Что-нибудь вроде «Послушайте, я вчера вечером немного увлекся. Мне показалось, что вы были бы не прочь». Нет, черт возьми. Нет. Она недвусмысленно дала ему понять, что не является объектом для ни к чему не обязывающего секса на скорую руку ради снятия стресса. Он сам сказал, что не рассчитывал на последующие гимнастические упражнения в горизонтальном положении. «Будь реалисткой, Клодия. Какой мужчина откажется от физических упражнений в горизонтальном положении, если решит, что у него есть такой шанс? Неужели ты думаешь, что он сам прошлым вечером включил бы на светофоре красный свет, если бы ты не нажала на тормоза.